Уважаемый, я не помню, чтоб кто-нибудь из нас приглашал тебя присесть за стол, начал осторожно прощупывать почву Олег. В том, что этот товарищ давно сидит за соседним столом, о, Бендер не сомневался, возможно, он слышал про то, что их старанам ищут в замечательном городе, герои Салента. В общем, этот товарищ мог многое услышать, и Олег сейчас пытался выстроить модель поведения для дальнейшего общения. «Прошу прощения за свою грубость», — стрекача произнес гость. «Когда вы пришли, я сидел за соседним столом, вы настолько увлеклись своими планами, что совершенно не заметили меня». «Врешь», — безапелляционно заявил Таран, «мы специально выбирали местечко поспокойней, и за соседним столиком никто не сидел». Гость на мгновение исчез из виду, слившись с обстановкой. Спустя пару секунд он материализовался на прежнем месте. «Это моя природная особенность, называется хамелеон. Я непроизвольно сливаюсь с окружающим миром, если задумаюсь или ненадолго потеряю концентрацию. У нашего вида это защитный механизм. Так вы чего-то от нас хотели?» Довольно-таки вежливо поинтересовался командор. «Конкретно от вас мне ничего не надо. Но я бы хотел задать пару вопросов вашему спутнику». Гость указал своей странной конечностью на Егора. «Значит, привет от коллекционеров», мелькнула мысль в голове командора. «Вы, уважаемый, назвали своего спутника Егором Алексеевичем Таранкиным, и также вы упомянули, что он вам жизнь спас». Гость всеми своими глазами уставился на командор. «Так вот, в связи с этим, у меня только один вопрос, не служил ли ваш спутник в том мире в 174-й бригаде в первую компанию?» Авантюристы многозначительно переглянулись. «Ну, допустим, это так. И что дальше?» Таран откинулся на спинку стула и, стараясь не привлекать внимания, начал искать на ощупь какое-либо оружие в сумке, висящей на спинке стула. «Егор, не пугайся, я не за твоей головой. Меня там зовут Денушанов. Мы с тобой в одной бригаде в первую служили. У меня погоняло, псих было». «Псих», — обрадованно вспомнил Егор, — «вот ведь бывают приятные моменты в жизни. Как ты?» «Да хрен со мной, как ты. Где жил, что с тобой приключилось? Мы ведь и на похоронах твоих были. Серега, старшой наш, тогда к жене твоей подходил, и она неоднозначно намекнула, мол, не совсем ты умер. А после мы старлея нашего напоили, и он рассказал, что ты в этом мире застрял. Мы тебя долго здесь искали, только вот найти не смогли. Ну теперь нашли», — довольно ответил Егор. «Как там Серега, как Макс?» «Серега покинул этот бренный мир, месяца через два после тебя, у Макса дела хорошо идут, он где-то в столице в гос-контору устроился, а я руку и ногу потерял. Вот сейчас живу в родном Бобруйске на военной пенсии». «Соболезную», — участливо произнес Таран. «Да чего теперь об этом говорить, случилось и случилось, война», — философски ответил Дэн. «Мне, если хочешь знать, эта ситуация помогла жизнь свою переоценить. Соратники по оружию засиделись в ресторанчике до вечера, вспоминая былые подвиги. О, Бендер, несмотря на свою катастрофическую занятость, не стал отвлекать Тарана, он и сам точно так же радовался, когда встретил его в худшем из миров и сейчас с большим интересом слушал воспоминания друзей и их байки. Под бутылочку горячительного день пролетел быстро, Дэн и Егор уже давно добрались до нужной кондиции, способной, если не разрушить, то нанести значительный ущерб свободному городу и его репутации. Но на защиту Ригана встал скромный, а самое главное — трезвый защитник. О, Бендер не стал употреблять, предчувствуя пятой точкой неимоверные приключения, которые вновь обретенные однополчане собирались обрушить на мирно засыпающий город. На что способен темный гений государственных переворотов, командор знал не понаслышке, а посему в этот теплый вечер ему предстояло следить за старыми друзьями, во избежание. Веселая часть коллектива уже было собиралась прошвырнуться по лучшим местам славного города, но о, Бендер на корню пресек эту попытку. «Господа, сейчас мы возьмем горючего и двинемся к нам в гости. И там вы хоть упейтесь, поставил перед фактом командор двух нацелившихся на веселье друзей. «Если мы по девочкам прошвырнуться захотим», — шатаясь, поинтересовался Дэн. «В таком случае, я поймаю тебе гусеницу, насекомое, и ты можешь с ней вытворять все, что тебе взбредет в голову». В общем, спор с Олегом не привел к ожидаемому результату. На все доводы бывших сослуживцев Олег Евгеньевич приводил контраргументы, да еще такие, с которыми на пьяную голову тяжко было спорить. Гульба продолжалась всю ночь, и к утру два старинных приятеля окуклились. Егор Таранкин уснул на дощатом полу, а Дэн застыл возле стенки со стекленевшим взглядом, периодически то появляясь, то пропадая из виду. «Только тебя мне и не хватало», — озадаченно произнес Олег, глядя на Дэна. Очнулся Дэн на утро, его человеческие глаза приобрели цвет, и он своими богомольими лапками-серпами схватился за голову. «Болит?» — с безразличием поинтересовался Олег, сидя в кресле и глядя на задержавшегося гостя. Гость тяжко кивнул головой, не в силах произнести и слова. Командор протянул ему бутылку целебного кваса, но Дэн своими трясущимися конечностями никак не мог подцепить бутылку. Олег помог, он поднес бутыль ко рту гостя, и тот утолил жажду. «Выйдем», — Олег указал гостю на дверь, — «нам нужно поговорить». Командор покинул комнату первым, а Дэн покорно поплелся следом. «Теперь расскажи мне, что ты вчера слышал, и самое главное, что ты собираешься с этой информацией делать». Командор вальяжно расположился на небольшом табурете в кухне. Гостю присесть он не предложил. «Насколько я успел понять, вас в Соленте ищут днем с огнем. У вас имеются финансовые средства, и Егор сильно хочет помочь вашему вчерашнему гостю. Что ты намерен делать с этой информацией?» Бандера сильно беспокоила мысль, что старый боевой товарищ может их сдать или начать шантажировать тем, что сдаст, потому как вчера по пьяной лавочке заикнулся несколько раз о довольно неприятных экономических проблемах. «Меня тоже разыскивают в нескольких городах. Я не крыса, чтоб продать друга за 30 серебряников. Особенно когда ты так в них нуждаешься», — ухмыльнувшись, добавил командор. «Не мой случай. Сколько там за вас дают?» «10 кусков. 15. Для меня они погоды не сделают. Мне нужно намного больше денег». Дэн прекрасно понял опасения командора и злиться на него не стал. В конце концов, каждый в худшем из миров имел свой жизненный опыт и набор ценностей. И не ему было осуждать человека, который заботился об его друге. «Ладно, я все понял. Мне пора», — неловко произнес Дэн, — «передай Тарану, что я очень рад был с ним повидаться». Гость развернулся и не торопясь направился к выходу. «Постой, Дэн!» — окликнул Олег гостя. «Ты вот что, сам заходи, в обед или вечерком, там и расскажешь». Глаза Дэна, по крайней мере их человеческая часть, были довольны. «Вот еще что, постарайся никому не рассказывать о том, что повстречался с Тараном». «Это еще почему?» «Видишь ли, Дэн, наш с тобой друг, в свое время, дал подписку о неразглашении. И по этой причине его подняли на щит и пронесли как героя, который ценой собственной жизни спас многих. Его семья получила некоторые преференции полагающимся таким героям. И если всплывет, что он жив и относительно здоров, то многое семье почившего героя придется возместить бюрократической машине. И весь этот груз ответственности ляжет на единственного человека, которым Таран дорожит больше жизни, а именно на его дочь. Ее наверняка попрут из универа, куда она поступила по госквоте, как дочь героя и сирота. Не продолжай, я все понял. Буду нем, как рыба об лед. Вот и слава богу. И Дэн, обязательно зайди вечером, только постарайтесь не напиваться. Дэн покинул дом авантюристов, и Олег Евгеньевич вздохнул с облегчением. Он чувствовал в госте точно такого же голодранца, как и он сам. Вороватый солдат и искатель приключений, по самые уши обязанный одному общему другу. «Вот удивительно», — раздумывал Олег, — «вокруг Тарана вертится столько народу, и ведь никто не пытается его ограбить или сдать. Как вокруг такого раздолбая собралось так много хороших людей, когда вокруг меня сплошь жулики-авантюристы и кидалы? Одна муза чего стоит? Размышления о Бандере были прерваны жалобным стоном, раздававшимся из спальни Таранкина. Командор взял со стола приличных размеров бидон целительного кваса и не торопясь отправился на зов. В это жаркое утро Егор Алексеевич Таранкин в очередной раз испытал на своей шкуре все последствия безудержного веселья. «Командор! Командор!» — сипел Дутлан, призывая на помощь друга. Олег вошел в комнату, молча поставил бидон рядом с Тараном и уселся в большое удобное кресло, из которого он давеча наблюдал за встречей братьев по оружию. Егор в несколько больших глотков осушил бидон и присел на пол, отперевшись о стену. Через несколько минут квас подействовал и Дутлану стало легче. «Че то лихо мы вчера гульнули», — виноватым голосом начал оправдываться Таран. «Да я бы не сказал, спокойно», — без малейшего намека на упрек ответил Олег. «Только в следующий раз, Таран, постарайся так не ужираться. Пойми меня правильно, мне пойло не жалко, мне тебя с утра в таком состоянии видеть тяжко». «Дэн где?» — оглядевшись, поинтересовался Егор. «Ушел, дела у него. Сказал, вечером зайдет. Ну, или завтра. Слава богу. А то я уже начал думать, что мы вчера. Что вчера?» Таран так и не стал рассказывать, его буйную голову посетила другая мысль, и он старательно пытался подняться. «Что с тобой, Таран? Вчера? Я совсем забыл. Сегодня же к Бурсу должны прийти приставы. Нужно ему денег дать, идти, помощь, туда». В общем, сочинение Тарана на вольную тему изобиловало сумбурными, трудно связываемыми друг с другом выражениями. Утренний похмур цепко держал в своих лапах старого знакомого и ни в какую не желал отпускать. Несмотря ни на что, Олег Евгеньевич смог ухватить основную мысль, которая так сильно гложила коллегу по цеху, а именно... Вчерашний гном-торгаш и по совместительству один из хороших знакомых Егора Таранкина сегодня должен был за все заплатить, за аренду магазина, за торговую лицензию, за многое другое. И по случаю именно сегодня к нему в магазинчик должны были заглянуть городские приставы для взыскания долга. И Таран пренепременно должен посетить выше оговоренный магазинчик и прикупить себе там что-либо по случаю. «Ты меня разоришь, Таран», — как-то безмятежно ответил Олег. «Давай адрес магазина. Пойду твоего корешка рыбу ловить научу». Напряженное выражение лица Тарана спало, и ему на смену пришло выражение полной усталости и апатии. Клиновая 21, это в южной части города недалеко от городских ворот. «Отдыхай, дружище». Командор поднялся из кресла и направился прочь в направлении Клиновой улицы. На помощь гному О. Бендер особо не торопился. Карманный хронограф показывал 15 минут 11. Командор купил себе большую порцию мороженого и, уплетая лакомство, подошел к ранее означенному адресу. Заходить внутрь аферист не торопился, он расположился недалеко от магазинчика и стал ждать. Сладка вкусняшка давно закончилась, и под жаркими лучами летнего солнца казалось, что время тянется бесконечно медленно. Спустя 40 минут к магазинчику по адресу Клиновая 21 подошли два стражника, человека и пузатый гоблин. Гоблин был олицетворением коррумпированной чиновничьей сволочи, все атрибуты представителя этой нелегкой профессии были налицо. Дзынькнул дверной колокольчик, и троица исчезла за дверьми небольшого магазинчика. Олег Евгеньевич не торопясь направился следом. «Послушайте, но нельзя же так. Я вскоре все отдам». Это были первые слова, которые услышал Олег, войдя в магазинчик. Два стражника отстранили бывшего хозяина подальше от прилавка, а за прилавком в вещах совершенно бессовестно копался гоблин. «Что ты отдать-то собрался? Мы арестовываем твое имущество в счет уплаты долга городу. 32 тысячи переходит в нашу собственность. Но здесь ведь намного больше. Это уже решит аукцион», — без капли сожаления заявил гоблин. О! Бендер в беседу не встревал, он молча стоял, глядя на работу чиновников и обдумывал план дальнейших действий. Честно говоря, подумать было о чем. Место торгаш выбрал и в самом деле не самое плохое, недалеко от южных ворот на проходной дороге. Вот только были пару нехороших моментов, с которыми гном просчитался. С южного направления следовали, по большей части бедняки и игроки невысоких уровней. Локации к югу от города подходили идеально для прокачки невысоких уровней, но они были довольно скупы в плане звонкой монеты и хорошей шмотки. Нет, периодически появлялись везунчики, которым по счастливой случайности удается урвать какую-нибудь легендарную или эпическую вещь, но число их было настолько мизерно, что ко всем этим людям можно было применить термин «статистическая погрешность». Ушлый торгаш оценил положительные моменты, совершенно не учитывая отрицательные. К великому его разочарованию, осознание и понимание пришли эмпирическим путем в форме больших убытков и долгов. И вот наш покорный слуга присутствовал при крушении последних надежд отчаявшегося гнома. Гоблин выписал какую-то квитанцию, вручил ее, теперь уже, бывшему хозяину и попросил его на выход. Доблестные стражники вежливо помогли покинуть небольшой магазинчик посторонним лицам, в числе которых был и наш покорный слуга, и дверь закрылась для дальнейшего учета материальных средств. Бурс с кислой миной поглядел на командора. «Что, позлорадствовать пришел?» Мой усопший дедушка любил говорить: «Чтобы знать цену большому, нужно сначала потерять малые. Я здесь не чтоб злорадствовать». Гном ничего не ответил, он молча глядел, как в его бывшем магазине хозяйничают приставы. «Может, выпьем?» — предложил Олег. «Угощаю, заодно и деловое предложение мое выслушаешь». Гном со скептической ухмылкой перевел глаза на командора. «Какой из меня теперь делец? Ну, выпить-то на халяву ты не откажешься. Давай, когда терять нечего, выпивка — лучшее занятие». Командор и приглашенный гость удобно устроились в небольшом тихом ресторанчике. После бутылки коньяка и закусок, Бурс захмелел и начал рассказывать, как докатился до такой жизни. «Это я сейчас ноль, а еще вчера у меня свой магазин был. Вот ты думаешь, легко магазин держать, даже небольшой. А вот шиш тебе». Клиент дошел до нужной кондиции. Командор за полтора часа выслушал слезливую историю жизни гнома, торгаша и даже в какой-то мере поработал носовым платком. Из истории Бурса следовало, что некогда молодой человек, пострадавший морально от поступка подруги, будучи под шафе, подписал некий договор, по которому он принял на себя обязательство переселиться в другой мир насовсем за небольшое вознаграждение. Короче говоря, наш торгаш был одним из бета-тестеров возможности навсегда переселиться в лучший из миров. Молодой человек продал все, что у него было, и все заработанные кредиты перевел на свой банковский счет, а покинул бренный мир, в котором он появился на Божий свет. Сначала дела у начинающего торговца пошли в гору. Он выбрал удачное место для своего магазинчика на границе двух враждующих группировок в раздираемом страстями приграничном городе. Ход был гениален в своей простоте. Когда к нему приходили бойцы Палама, гном убеждал их, что все уже заплатил ворону. Когда появлялись люди ворона, Бурс утверждал, что платит Паламу. Отморозки, несмотря на свой статус, свято чтили право частной собственности, да и люди, стоявшие над их боссами, строго-настрого запретили устраивать разборки в городской черте, а посему оставалось только одно — оставить в покое торгашей, платящих дань противоборствующей сторону. В защиту меркантильного гнома скажу, что этой замечательной схемой пользовались все в приграничном районе. Жизнь закипела, дневные торговые посиделки Бурс скрашивал вечерними вылазками в данжи, где он собственно и познакомился с будущим темным гением государственных переворотов. На тот момент гений пребывал в легкой прострации от уймы новых впечатлений. Парнишка гному понравился своей простотой и непосредственностью, а когда он узнал, что Дутлан привязан, так же, как и он, Бурс решил взять над ним шефство. Но счастье длилось недолго. За те 2,5 месяца, что делец водил владельцев города за нос, он неплохо нагулял жирок, и если уж говорить откровенно, то и остальные торгаши, последовавшие его примеру, зажили довольно вольготно. Экономический иммунитет творил чудеса, разница в доходах позволяла торгашам красной линии покупать довольно неплохие вещи, которые в своем ценовом сегменте не имели конкуренции. Бурс даже начал отправлять обозы на близлежащие ярмарки. И в один из таких дней и случилось страшное. Кто-то из числа завистников разжиревших купцов рассказал бонзам о нехитрой комбинации, которую впервые в Соленте применил на практике некто Бурс. И две враждующие группировки в едином порыве весело постучались в двери небольшого магазинчика. Но нашему гному на этот раз повезло, он выгреб практически все свои припасы и отправил обоз в небольшую деревушку Зельц, в которой на следующий день должна была состояться ярмарка. Некоторое время налоговые ревнители объясняли гному, что он был неправ, объясняли качественно, приводя в качестве доводов пенки и зуботычины, но в какой-то момент кто-то перестарался и Бурс отправился на перерождение. Появившись на центральной площади Соленты, гном медлить не стал. Он снял свое колечко с шеста шамана и отправился вслед за своими вещами на ярмарку в Зельц. А вот из Зельца он двинулся в замечательный свободный город, манящий большими надеждами. «Да ты просто тот еще пройдоха!» — изумленно произнес Олег. «Целых 2,5 месяца водить за нос хозяев города. Мои аплодисменты, ты бог маркетинга!» «Да какой из меня бог!» Раскрасневшийся гном плеснул себе еще немного горячительного в рюмку. «Вот был у меня дружок, Леха, так вот он был богом маркетинга. Он на волне шнипстеризма». «Чего?» — удивленно переспросил Олег. «Ну, шнипстеры, такие небритые чудаки, носящие старую одежду. Это типа хипстеров». «Да ну хипстеры, отстой! Так вот, этот дурик начитался всякой ереси, на вроде тимбилдинг и маркетинг для чайников, и решил на этой волне открыть свой малый бизнес. Он кафешку замутил, да не просто кафешку, а такую кафешку, куда можно ходить с собаками. Ну, похвально, в принципе идея неплохая». «Идея-то неплохая», ухмыльнулся гном, «а вот исполнение. Этот дурен назвал свое кафе Гафням». «Чего?» «Угорая?» переспросил Олег. «Вот и я ему говорил, что не стоит этого делать. Он открыл кафе, где люди могут отобедать вместе с собаками». «Как?» «Попер бизнес. Представь себе, сидишь ты за столом, кушаешь яичницу, и тут вдруг какой-нибудь бульдог начинает справлять нужду посреди зала. Каково?» Немного поразмыслив, Алексей отказался от крамольной идеи, но в названии по-прежнему ничего плохого не видел. В принципе, на этом можно было бы и закончить историю про бога маркетинга. Но нет, волна шнипстеризма быстро сошла на нет, и Леха остался наедине со своими проблемами. Но ввиду удобного расположения кафешки, он удобно расположился в районе новостроек, к Леху начали захаживать строители на обед. Этим он и спасся. Поначалу трудяги угорали над названием, а потом, вроде привыкли. И все бы ничего, но Алексей вновь нашел какую-то интересную маркетинговую брошюру с секретами успеха. Сие издание гласило, что худшими врагами всего хорошего являются друзья и родственники. Именно они будут вас отговаривать от шагов, которые в неопределенном будущем должны будут принести успех и несметные богатства. Алексей отнесся к этой брошюре словно к Библии, уверовал в ее постулаты всеми фибрами души. От разумных внушений я отказался сразу, Алексей для них был слишком уперт, а посему на свет появился новый фирменный продукт кафешки «Гафням». «Как ты думаешь, что придумал бог маркетинга?» Олег Евгеньевич пожал плечами. Он выпустил свой брендовый продукт под названием «Гафнямбургер». Вот тут Олег не удержал, он в приступе смеха колотил кулаком по столу. «Ты говоришь, я бог маркетинга?» – весело заметил Бурс. «До настоящих богов мне как до Пекина в рабоче-крестьянской». Пройдошистый торгашо Бандеру понравился, у него было чувство юмора и он умел располагать людей к себе, а посему командор решил действовать. Бурс разлил остатки из резной бутылки по рюмкам и, не чокаясь, выпил свою. «За упокоение, так сказать, моего предприятия». Гном поставил пустую стопку на стол и начал собираться. «Куда ты теперь?» Участливо поинтересовался о Бендер. «В гостиницу. Попробую договориться заночевать по бартеру. Не конегни, уважаемый, я ведь тебя сюда не просто так позвал, у меня к тебе деловое предложение. Олег, несмотря на приличную порцию сидящего в нем коньяка, был предельно собран и серьезен. «Предложение», — задумчиво протянул Бурс, — «ну давай предлагай предложение, а там будет видно. Видишь ли, уважаемый коммерсант, ты весь свой бизнес пытался выстроить на традиционной концепции. Купить подешевле, а продать подороже. Ну как бы, в этом-то и суть коммерции», — весьма довольно пояснил Бурс. «Же предлагаю другой вариант. Купить за бесценок, а продать в десятки раз дороже. При этом напрочь исключив лишних посредников. Чего-то я не догоняю». Бурс закинул в рот какую-то снеть из тарелки с закуской. «Послушай, у тебя есть с собой какие-нибудь вещи? Только чтоб они были с храмовым сертификатом». Гном просиял лицом. «Так ты обуть меня решил. Напоил, закорешился, а теперь по пьяной лавочке шмотки упереть хочешь, да еще и с сертификатами. Послушай, Бурс, к тебе очень хорошо относится Таран, я ему сильно обязан и пообещал помочь тебе с бизнесом. Но если ты так относишься к друзьям Тарана, то иди-ка ты лесом, гноме». Бурс напыжился, он размышлял, стоит ли верить неизвестному ему доселе человеку. Но природное любопытство гнома взяло верх, и немного пошарив в своем рюкзаке, он положил на стол кольцо и кулон. Рядом легли два листа пергамента. Командор отодвинул листы обратно к гному, вставил в глазницу зеленое стеклышко и довольно быстро написал что-то на листике блокнота. Проделав эти манипуляции, Олег Евгеньевич вырвал листок и протянул его гному. Бурс поменялся в лице, когда ознакомился с содержимым листочка. «Это какой-то трюк». Гном с трудом мог поверить увиденному. «Конечно трюк, я же Паперфильд. Вытворяю чудеса и вышиваю крестиком», — отрекомендовался командор. «Это стекляшка». Казалось, что Бурс начал понимать, в чем дело. Олег Евгеньевич положил стекляшку рядом с гномом, то тут же ее схватил и с интересом начал рассматривать предметы. «Нет, не она», — с досадой ответил на свой вопрос Бурс, «но, тогда как, у тебя есть какая-то особенность, схожая с особенностями храмовников?» «Возможно», — напустив таинственности, ответил командор, «теперь скажи мне, гноме, что ты думаешь насчет моего предложения?» «Чего тут думать? Это же колоссальные возможности, вот только в плане финансовых вложений я не потяну. Я, конечно, могу попробовать в банке кредит взять. Гноме, меня Таран попросил тебе помочь, а не ограбить. Всю финансовую часть предприятия мы берем на себя. От тебя требуется хорошо и самое главное честно работать на дядю». Бурс серьезно задумался. Видимо, работать на дядю ему не очень-то и хотелось. «Бурс, харе зависать, мне ответ нужен сейчас. Еще не слышал всех условий. Какова моя доля? Мои обязанности? Тебе уже все сказал. Основная твоя обязанность — работать на нас с Тараном честно. В основном, мы с тобой будем по большей части заниматься закупками. С моими возможностями и твоим талантом должно все получиться отлично. Оплата». Видимо, финансовая часть сделки волновала Бурса куда сильнее остальных вопросов. «Сколько ты хочешь?» «Не менее 9% от продаж». «Разумно», — согласился Олег. «Отлично, тогда значит завтра встречаемся здесь же». Командор тяжко вздохнул. «Бурс, пошли к нам с Тараном, у нас домик небольшой, но место мы тебе найдем, а завтра на трезвую голову обсудим все условия». Глава 13. Разговоры за рюмкой чая. Ничто не предвещало беды. Олег Евгеньевич давно не чувствовал себя настолько расслабленным, а жаркий дневной воздух разгонял сильнее кровь, усиливая действие алкоголя. Великий комбинатор двигался неуверенной походкой, поддерживаемый под руку столь же твердо стоящим на ногах гномом. Коньяк давал о себе знать. Через 40 минут нога Олега Евгеньевича Бандера коснулась ступенек крыльца съемного дома, служившего штаб-квартирой. И надо сказать, появился на пороге комбинатор, как никогда вовремя. В это же самое время два тела в похожем состоянии вознамеривались проделать обратную операцию. Таран и Дэн, доведенные алкоголем до нужной кондиции, пытались покинуть отчий дом в поисках приключений на свои пятые точки. «Куда это мы собрались?» Голос комбинатора звучал довольно строго,